Дымя двумя трубами, загребая воду ходовым колесом, к пристани подваливал еще один пароход, облинялый, тусклый, будто век не крашеный. Ной прочитал надпись полукружьем над ходовым колесом «Тобол». Шагом проехал берегом ниже к трехпалубной и такой же двухтрубной России. Спешился, привязал совраску у столба и пошел на трап. Задержали часовые красногвардейцы с примкнутыми к винтовкам штыками в старых шинелях и фуражках. Кто такой? Без разрешения военного коменданта на пароход входить нельзя. Ной достал пакет из кармана кителя. Этот пакет у ЧК я должен передать лично капитану. Из УЧК? Спросил один из красногвардейцев и, не посмотрев пакет, повел Ноя на пароход. Двое матросов драили нижнюю палубу. Один из них споласкивал ее водою из ведра, второй мыл шваброю. Поднялись на среднюю палубу, где размещались господские каюты первого и второго классов. Отыскали каюту с эмалевой пластинкой на двери, привинченную медными винтами. «Капитан». На стук в дверь раздался голос: «Входите». В просторной каюте, за маленьким столом, прямо плечий капитан в белой сорочке с черной бабочкой у воротничка пил чай в прикуску с сахаром. «У меня к вам письмо из УЧК», — сказал Ной, подавая пакет. Капитан внимательно прочитал листок, положил себе на стол. «Хорошо, дам указание боцману. Предоставит каюту. А вот с конем у меня на буксире нет баржи. И военные власти не предупреждали, что будут еще и кони с красногвардейцами. Много коней?» «Покеда я один с конем», — ответил Ной. «Поставьте его на корму. На сутки возьмите фуража. Само собой». «Вы сотрудник УЧК?» И, не дожидаясь ответа, сказал: «Но ведь Селестина Ивановна сейчас в Красноярске. Позавчера встретил ее на Соколе у Даурска. Плыла в Красноярск». Ной пояснил: «Пакет для меня Селестина Ивановна оставила на пасеке, где проживала». «Угу», — кивнул сахарно-белой головой капитан, приглядываясь к незнакомцу в брезентовом дождевике и казачьем выленившем картузе. Селестина Ивановна могла бы написать просто записку, а не столь грозное распоряжение. Как-никак, родная племянница. Или у сотрудников ВЧК нет ни дяди, ни отцов. Но и не знал, что и сказать. Он понятия не имел о том, что у Селестины Ивановны есть дядя, капитан парохода. «Вы давно с ней работаете? Вместе служили в Гатчине», — просто ответил Ной. «Давайте познакомимся», — сказал капитан, поднимаясь, и первым подал руку. «Тимофей Прохорович Грива». Слегка пожав тонкую холеную капитанскую руку, Ной представился. «Ной Васильевич Лебедь. Служил председателем полкового комитета сводного сибирского полка». Капитан взглянул на красногвардейца. «Вы свободны, товарищ». Звякнув винтовку о косяк двери, красногвардеец ушел. Капитан пригласил Ноя. «Садитесь пить чай. Можете раздеться. Вешалку у двери». «Благодарствую», — ответил Ной и, стянув хрустящий дождевик, повесил его вместе с картузом на крючок, окинув взглядом шикарную каюту капитана. Господская музыка чернеет лакированными боками. На верхней крышке форменная фуражка капитана и беломраморная красивая статуэтка голой женщины. Ной видел где-то в Петрограде точно такую мраморную женщину во весь рост, и кто-то ему сказал: «Венера». «Люба она господам, что ли, ногая Венера? Телом запохоживает на шалопутную Дунюшку». «Берите сахар и печенье», — угощал капитан. «Прошу прощения, вам не кажется странным, что заместителем председателя УЧК работает Селестина Ивановна? Непостижимо. Или недостаточно мужчин для столь трудной работы? Вот хотя бы вы». Не сподобился, туго провернул Ной, не уяснив, куда клонит белоголовый капитан. «Понимаю», — раздумчиво проговорил капитан, отпивая чай из фарфоровой чашки. «Для того, чтобы получить назначение заместителем председателя УЧК, нужны особые заслуги у большевиков. Вы их не имеете. Откуда быть особым заслугам? И кроме того, не в партии я». «Не в партии? Оборони бог. Казак я, а по званию Харунжий. К большевикам сопричастен только по перевороту в октябре.